Глава 50. О кратких молитовках или кратких молитвенных к Богу воздыханиях. Не раз уже говорилось, что настоящая молитва есть молитва внутренняя, не словом только, но и умом и сердцем совершаемая. Такая молитва овладевает всем вниманием и держит его внутри, у сердца. Посему внутрепребывание есть неотъемлемая черта настоящей молитвы и главное ее условие. С внутрепребыванием в деле молитвы неотлучна мысль о Боге присущем, видящем и внемлющем молитве, с отражением всякого другого помышления, что именуется трезвением или хранением сердца. Вся потому забота трудящегося над преуспеянием в молитве сюда должна быть преимущественно обращаема и действительно обращается, то есть, чтоб всегда неотходно быть у сердца, трезвенно охраняя его от всякого помышления, кроме единого Бога, и что бы ни приближало делать то, не отклоняясь вниманием от Бога, с сознанием Его присутствия, как бы пред лицем Его. Это есть высшее делание в молитвенном труде. Путь к нему и даже к сознанию нужды и потребности его пролагает молитвословие, показанным образом совершаемое. Оно первое научает ум сосредоточиваться у сердца и внимать исключительно Богу. Познав, сколь сие сосредоточение благотворно, молитвенному труженику естественно желать, чтобы оно было неизменным состоянием его духа, ибо тогда была бы в нем непрестанная молитва, возжелавшим уже естественно взыскать удовлетворение сего желания. И все, восчувствовавшие такую потребность, взыскивали и взыскивают сего. Все наставления святых отцов о трезвении и хранении сердца на это направлены и порождены не иным, чем как успехами всем труде. Если ты чувствуешь такую потребность, то тебе присущ вопрос, как бы успеть в этом неисходном внутрь пребывании пред лицем Бога с трезвенным хранением сердца? Молитвословие путь к сему пролагает и начатки сего производит, но дело самого не дает или не доводит до потребной силы и совершенства. Молитвословие многосложно. Оно содержит и вниманию представляет много предметов, которые, хотя все святы, могут, однако ж, напомнить собой другие предметы, житейские и общественные, а через них и мирские, неподобные по обычным законам сочетания мыслей и воображений. Так это и бывает. И молитвословие, самое усердное, не проходит без того, чтобы мысль не отклонялась инуды и не блуждала. Так как молитва через это возмущается и делается нечистою, то нет молитвенника, который бы не досадовал на это и не желал избавиться от такой немощи. Внимание на это обращено было с первых дней подвижничества. Что ж после молитвословия придумано к уврачеванию ее? Придумано молиться коротенькими молитвами, которые бы, держа мысль пред лицем Бога, не давали ей повода уклоняться инуды и делали ее неисходно внутрь пребывающую. А сем святой Кассиан свидетельствует, удостоверяя, что в его время такое делание было повсеместно по Египту. Из наставлений других отцов видим, что оно было в употреблении и на Синае, и в Палестине, и в Сирии, и во всех других местах, во всем христианском мире. Воззвание «Господи, помилуй» и другие краткие молитовки, коими переполнены все чины нашего богослужения и наших молитвословий, что другое значит, как не это? Так вот тебе мой совет. Избери себе краткую молитовку или несколько таких молитовок, и частым их повторением дойди до того, чтобы они сами собой повторялись у тебя на языке и мысль твою держали на одном, на помышлении о Боге. Какие избрать молитовки, это можно оставить на свободу каждого. Читай псалтирь. Там в каждом псалме можешь встретить воодушевительные воззвания к Богу. Из них и избери, которые ближе подходят к твоему состоянию и больше тебе по душе, заучи и повторяй то одно, то другое, то третье. Ими перемежевай свое молитвословие, и они пусть будут у тебя на языке во все время и при всех делах от молитвословия до молитвословия. Можешь и свои молитовки составлять, ближе выражая ими свою нужду. По образцу тех святого Златоуста 24 молитвок, которые имеешь ты в молитвеннике. Не набирай, однако ж, их слишком много, чтобы не обременить ими память и не заставить внимание разбегаться по ним, что будет совсем противно цели, для которой они назначаются — держать внимание собранным. 24 молитовки святого Златоуста — мерная мера, и поменьше можно. Не одну, а несколько их иметь хорошо для разнообразия и оживления духовного вкуса. В употреблении их, однако ж, не следует скоро переходить от одной к другой, а, взяв одну, которая ближе подходит к твоей духовной потребе, взывай ею к Богу, пока не притупится вкус к ней. Можешь и все молитвословие свое или часть его заменить сими молитовками, положив повторять их по нескольку раз, по 10, по 50 и по 100 раз с малыми поклонами. Но всегда имей одно в виду — держать внимание к Богу неотходным. Такое делание назовем краткими молитвенными к Богу воздыханиями во всякий момент дня и ночи, в которые не спишь.